Глава вторая. Работа позволяла Стасу отвлечься от измывающих раздумий. Она была тем единственным, что связывало молодого человека с собственным прошлым. Единственным, что не изменилось и не потеряло значимости после ночи с 18 на 19 декабря. Блуждая по лабиринтам логических построений, прислушиваясь к шепоту своей интуиции, блистая гениальными решениями или ломая голову над самыми заурядными тупиками, Стас забывал, что мир его детства и юности оказался мифом, что все, что он выбирал, любил, ценил, во что верил и к чему стремился, стало чужим и ненастоящим. Иллюзией, внушаемой 6 миллиардам жителей планеты, 25 мужчинами и одной женщиной. Но стоило Стасу выбраться из подземной лаборатории, мысли атаковали его с новой силой, мешали наслаждаться жизнью и мечтать о будущем. Нельзя сказать, чтобы Стас жил плохо. Скорее наоборот. Он никогда еще не чувствовал себя настолько важным и востребованным. Целый штат работников дворца думал лишь об одном, как порадовать особого гостя Хасана. За Стасом присматривали самые красивые девушки из разных уголков мира. Ему делали массаж, готовили восстанавливающие ванны, приносили напитки и фрукты, развлекали шутками, разговорами. В свободное время для него всегда находились партнеры в теннис, волейбол или водное поло. Команды и болельщики собирались как по мановению волшебной палочки. Стоило лишь спросить, нет ли желающих. 4 персональных тренера по бодибилдингу, йоге, виндсерфингу и дайвингу. Похоже, занимались лишь одним Стасом и бездельничали всегда, когда молодой человек не нуждался в их помощи. Повара готовы были приготовить любое блюдо, какое Стас мог придумать. Диджей на дискотеке поставить любую мелодию, отдыхающие уступить любой спортивный снаряд, водный мотоцикл, место у барной стойки. Остров жил в атмосфере непрекращающейся феерии. Молодежь прожигала жизнь, наслаждаясь прелестями неограниченной деньгами и заботами свободы. Стас, который 6 часов в день работал, не был для них своим, но пользовался особыми привилегиями. Согласно распоряжению Хасана, он не избегал развлекательных программ. Занимался спортом, посещал бары и дискотеки, но по сути лишь для того, чтобы не оставаться одному, наедине с самим собой и своими переживаниями. Потому что, несмотря на комфортную обстановку, Стас все сильнее ощущал тоску по дому и тому времени, когда просыпался с мечтой о будущем. Страсть к предавшей его Юлии остывала, а новая одержимость не спешила занять место старой. Что касалось иллюзий, то в предсказуемом, живущем по заданной программе мире им попросту не осталось места. Утро наступало потому, что должно было наступить. За утром следовал день, за днем вечер, за вечером ночь. Днем Стас работал, прерываясь на второй завтрак, обед, полдник и восстановительные процедуры. Вечером гулял вдоль моря, катался на доске с парусом, следил из-за столика бара за флиртующей друг с другом молодежью. Когда слипались глаза, шел спать, стараясь не думать. Завтра не обещало ничего нового или особенного. Когда не спалось, смотрел на луну и звезды, ощущая себя ничтожным, потерянным, пропащим. Прошел Новый год. Без елки, Деда Мороза, друзей, родителей. Праздничная ночь ничем не отличалась от любой предыдущей. Те же шумы, веселья, дискотеки, то же изобилие вкусной пищи, та же бесплатная выпивка, та же тоска, однообразие и безысходность. Хасан появлялся на острове не чаще 2-3 раз в месяц. Никто, не включая родную дочь, не знал, когда правитель прибудет и когда вновь улетит по неотложенным делам первой степенной важности. Если у Стаса к визиту Хасана накапливались готовые процедуры, посвященный спускался в лабораторию, изучал текст, всматривался в непредназначенный для ручного осмысления набор команд, внушался во что-то неслышимое в воздухе, удовлетворенно кивал и уносил результат с собой. Стас понятия не имел, что Хасан видел в многостраничном наборе цифр, не знал, что происходило дальше с его программами, не получал новостей о том, как развивалось сражение между членами совета хозяев. Солнце вставало и заходило. Остров, да и весь мир жили прежней размеренной жизнью. Люди не готовились к переменам, они не могли ни заметить их, ни почувствовать, ни понять. Единственной, кто выбивал Стаса из глубокой колеи каждодневного ритма, была Зара. За все время пребывания программиста на острове дочь Хасана едва обмолвилась с ним несколькими фразами, но поведение мулатки не укладывалось ни в одну знакомую Стасу формулу, служило исключением из правил, формирующих мировоззрение молодого человека. Зара все делала не так. Не так общалась с людьми, не так реагировала на шутки, не так ходила, не так смотрела. Там, где она появлялась, словно включали громкоговоритель, который играл совершенно иную мелодию, нежели та, под которую двигались остальные. При этом Зара никак не акцентировала на себе внимание, ни от кого ничего не требовала и жила какой-то глубокой внутренней жизнью, где остальные люди, если и существовали, то только в качестве диковинных декораций. В ее собственном мире Заре было весело, интересно и уютно, вне зависимости от погодных и социальных условий мира снаружи. И Зару любили от души и без слов, просто смотрели ей вслед с улыбками взрослых, которым напомнили об их сладком далеком детстве. Как-то вечером, в конце февраля, когда Стас в одиночестве сидел на краю причала и смотрел на горизонт, озаряемый последними розовыми лучами заката, к нему подсела Зара. Как всегда, не спрашивая разрешения и не раздумывая, уместно ли будет ее присутствие. На этот раз мулатка пришла не туда же, где Стас, а именно к Стасу. А ее темные глаза смотрели с сочувствием и интересом. «Зачем страдаешь?» Совершенно неожиданно для Стаса поинтересовалась девушка. Ее вопросы ставили молодого человека в тупик не меньше, чем ее поведение. «Может, ты хотела спросить, отчего?» В этот вечер Стас действительно страдал, не борясь, а упиваясь своей депрессией. «Отчего я и так знаю? От мыслей? Я спрашиваю, зачем?» Стас усмехнулся. «Мысли появляются не на пустом месте. Правильнее спросить, от чего?» «Мысли могут быть любыми», — возразила девушка. «Человек сам выбирает, о чем ему думать». «Какая мне разница, что ты там выбрал? Мне интересно, зачем ты это сделал?» «Я и спрашиваю, зачем ты выбрал то, от чего тебе плохо?» «Хочешь сказать, что если мне плохо, я должен думать о чем угодно, но не об этом? Словно шизофреник, внушать себе то, чего нету на самом деле? А тебя волнует, как это назовут другие? Если человек думает о хорошем, ему хорошо. А если ему хорошо, что еще важно? Жизнь, все, что у тебя есть. Если она кажется тебе хорошей, значит, она хорошая». «Ну...» Стас вздохнул, удивляясь, как еще простота этого ребенка позволила ей дожить до такого сознательного возраста. «Иногда не думать о плохом невозможно». «Да, но это тоже мысль, которую ты сам выбрал. Ты выбрал думать о плохом и выбрал думать, что тебе это необходимо. А думать можно о чем угодно. Если думаешь о том, как все здорово, значит, находишься в реальности, в которой все здорово. Если наоборот, ты сам называешь свою реальность плохой, сам оцениваешь что-то как отрицательное и сам страдаешь от своей оценки». «А надо врать себе, что все здорово?» — не понял Стас. «Зачем врать? Вселенная бесстрастна. В ней нет оценки предметам или событиям. Это ты оцениваешь. Захочешь — оценишь положительно, и тебе будет светло и весело. Захочешь — наоборот. И будешь стонать и плакать. И зачем тогда выбирать худшее, чтобы оценить правильно? А кто придумал, как правильно? Есть только ты и Вселенная, ты и она. И ты либо счастлив, либо страдаешь. Вот что правда. Не все ли равно, что нечто принято считать хорошим, если тебе от этого плохо? Не все ли равно, что нечто принято считать плохим, если тебе от этого хорошо? Мнение других важно лишь тогда, когда ты сам решаешь считать его важным. «Красиво», — оценил Стас. «Розовое платье, белый конь, принц в доспехах». «Не понимаешь. В жизни все намного сложнее». «А что такое сложнее?» — подхватила Зара. «Это когда ты говоришь себе: в этом мне никогда не разобраться. А в жизни нет ни простого, ни сложного. Жизнь, она просто жизнь. В тебе и помимо тебя. Она есть и точка. Хочешь, морщи лоб от того, что называешь мир сложным. Хочешь, улыбайся тому, как все просто. Миру все равно. Он от этого не изменится. Это ты выбираешь прожить отпущенный срок с наморщенным лбом и уйти, так и не почувствовав себя счастливым. И скажи тогда, каков в этом смысл? Пришел, помучился, ушел. А зачем мучился? Чтобы со стороны выглядеть умным и правильным? Чтобы кто-то, чье мнение для тебя важно, не сказал, что ты шизофреник? Стас вздохнул. Философия субъективного идеализма отрицала реальность как таковую. А программисты жили в реальности. Во всяком случае, он так думал. «Для тебя, возможно, все так и выглядит», — согласился молодой человек. «Ты живешь себе в удовольствие, твой отец — мировой лидер, твой дом — целый остров. Тебе принадлежат яхты, дворцы, самолеты, тебе не нужно думать о завтрашнем дне. Наконец, любое твое желание исполняется», — так сказал Хасан. «Мой отец — не я и не часть меня», — возразила Зара. «Я не управляю им, не использую его, не думаю, что он поможет мне получить желаемое. Мой дом не остров, мой дом я сама. Если бодрствую, мой дом — мое тело. Если мечтаю — вселенная. Если сплю — прошлое, будущее, что угодно. У меня, как у любого другого человека на земле, нет ничего, кроме меня самой. Мне не принадлежат яхты. Я катаюсь на яхтах. Мне не принадлежат самолеты. Они просто существуют и просто помогают мне быстрее попасть туда, куда я хочу. Мне не нужно думать о завтрашнем дне, потому что завтра не существует, есть только сейчас, только это мгновение, светлое или мрачное, в зависимости от того, каким ты его видишь. Завтра — это фантазия. Мы не знаем, будет ли оно, не знаем, каким оно будет, не знаем, как учесть и проконтролировать все, что приведет нас в него, а самое главное, не можем его прочувствовать. Чувства рождаются здесь, сейчас, в настоящем, в это мгновение. Ну, а желания, Стас, они исполняются всегда и у каждого. Хорошие и плохие. Просто люди не всегда сами знают, чего им хочется. «Зара», — Стас наконец не выдержал. «Я обошел весь остров. Но не знаю, остров это или мои очки показывают окруженный водой кусок суши. Я разговариваю с прекрасной мулаткой, но откуда мне знать, может, ты белый парень? Я каждый день вижу беззаботные, счастливые, улыбающиеся лица, но вполне возможно, мне показывают людей, которых здесь нет, не было и никогда не будет. Быть может, вокруг меня солдаты в противогазах. Я ведь ничего не могу утверждать, ничего не могу сказать точно. Я не только не вижу в зеркале своих глаз, я больше не могу верить своим глазам. Это мелочь? На это можно не обращать внимания?» К его удивлению, мулатка и на этот раз покачала головой. «Очки не могут отнять у тебя себя. Не только очки, ничто не может». Стас криво ухмыльнулся. «Я раньше так тоже думал», — пробормотал он. «Но у них было время, чтобы доказать обратное». «Ты не понял, ты не видишь, а думаешь, что видишь. В очках или без, все сводится к тому, что ты чувствуешь, а не к тому, что происходит на самом деле». «Я и пытаюсь чувствовать, а не смотреть. Сижу вот с закрытыми глазами, стараюсь абстрагироваться от картинки, которую показывает нетфон. Прислушиваюсь к внутренним ощущениям, учусь всасывать информацию из воздуха, как делает твой отец. И получается?» «Нет, не очень». «На самом деле ты делаешь это с рождения, просто не знаешь, что осознаешь, а что нет». «А ты знаешь?» «Знаю». Стас вздохнул. «Ну, предположим. Предположим, отличать правду от лжи у меня получится. А как быть с тем, что все мои разговоры записываются? С тем, что я ни с кем не могу поговорить, не думая, что каждое мое слово услышит твой отец и его шпионы. Но это ведь ты думаешь, что кто-то слушает, кто-то шпионит? Ты ведь не видишь этого? В твоем мире есть только твои же мысли о том, что кто-то и что-то делает. Избавься от них. Не думай за кого-то другого. Не могу. Я знаю, что за мной шпионят. Откуда? Твой отец сказал. Он сказал, а ты поверил? Ничего ведь не изменилось бы, если бы ты не думал о его словах. Ведь верно? В твоем мире стало бы светлее. Вот и все. Стас скептически усмехнулся. Ну, хорошо. Решила зайти с другой стороны Зара. А с кем бы ты хотел поговорить без свидетелей? Да какая разница? С тобой, например. Со мной? Она пожала плечами. Нет ничего проще. Только поверь, что получится, и слушайся. Ты согласен? Стас не понял, на что, но кивнул. Во-первых, расслабься, почувствуй свое тело, начала Зара. Теперь посмотри вглубь себя, вспомни детское восприятие, когда принимал мир как есть, не считая себя его частью и не подозревая, что от него можно что-то требовать. Получается? Задержи это ощущение, чувствуй себя, Стаса, как обособленную реальность. Позволь миру жить, а времени течь где-то за пределами твоего «я». Молодой человек развел руками. Это у него получилось. Теперь продолжай смотреть в никуда. Внутри тебя, одновременно ощущая мое присутствие. Не переключайся на меня, просто помни, что я рядом. Получается? Смотри в себя, не думай обо мне и скажи, если что-то покажется странным. Стас сделал все, что от него требовалось. Уйдя в себя, он удивился спокойствию, которого давно уже не испытывал. С такой позиции все во внешнем мире и даже его собственная судьба казались малозначительными. Мгновение растянулось в бесконечность, а весь смысл Вселенной свелся к одному единственному утверждению. Я есть. Я существую. Но мысли продолжали сновать, рождаться и растворяясь, словно разговор из приемника, который был включен, чтобы шуметь на заднем плане. При этом некоторые из них выглядели неуместными. Вопросы, которые зачем-то возникали в его голове, Стас не мог себе задавать. Он давным-давно на них ответил. Глупость какая-то. Вслух. Зара просила озвучить свои ощущения, признал программист. Хорошо, поддержала мулатка. Расскажи, что за глупость? Да, мысли навязчивые, глупые. Что за мысли? Например, крутится в голове вопрос, как я познакомился с Хасаном, словно я этого не знал или забыл, а я не только помню, но и не хочу вспоминать. Ты не хочешь? Согласилась Зара. Но мне интересно. Стас посмотрел на девушку. Та улыбалась. Хочешь сказать? Зара положила палец к губам. «Вернись в состояние внутренней концентрации и просто отвечай себе на свои вопросы. Спокойно, без эмоций. Возник вопрос, дай ответ». «Про встречу?» — не понял парень. «На этот вопрос ты уже ответил». Зара заулыбалась еще шире. «Если ты не знаешь, что вопросы исходят не от тебя самого, то отвечаешь на них мгновенно». «Ты хочешь сказать, что слышала мой ответ?» Стас недоуменно свел брови. «Да. Я в том же состоянии внутренней концентрации. Внутри меня появился вопрос. Мой вопрос. А ответ пришел сам, словно я сама себе и ответила. Я вспомнила, как величавый широкоплечий чернокожий маршал поднялся навстречу моему «я» на крейсере в открытом море. Только я не была на крейсере и, разумеется, никого там не видела». «Но это невозможно». «Только не нервничай. Вспомнишь, что это невозможно, назовешь чудом. Все, контакт прервется». «И так можно говорить о чем угодно?» «Конечно». «А на каком языке?» «Ни на каком. Мы передаем мысли в текстовую форму. Их обрекают размышления, в привыкшем всему давать название сознаний». «Но как это работает?» Стас неожиданно опомнился. «Зара, тебя не смущает, что Хасан видел все, что мы сейчас делали? Что он знает, что я смогу общаться с тобой втайне от своего нетфона?» «Я всегда поступаю так, как мне хочется». Мулатка откровенно пожала плечами. Ты нужен моему папе. Я помогала тебе обрести покой. Чего плохого? Зара уловила эмоцию Стаса и внимательно посмотрела на молодого человека. Или не помогла? Есть еще что-то, что не дает тебе дышать свободно. Еще? Стас даже не сразу вспомнил, что пару минут назад жаловался Заре, почему впал в депрессию. А как мы будем общаться, мысленно или словами? Мулатка улыбнулась. Да как хочешь. Стас вновь заглянул вглубь себя, отстранился от мира и задал себе вопрос. Что теперь причиняет боль и страдания? Ответ возник сразу же, заставив похолодеть все внутри тела. Его стерли. Родители, родственники и друзья. Все считали, что он погиб. Он чувствовал себя одиноким и потерянным и не имел возможности дать надежду людям, которых любил сам, которые любили его. Им можно присниться. Сама собой родилась в сознании мысль Зары. «Что значит присниться?» — начал размышлять Стас. «Так же, как сейчас разговариваешь», — ответил он сам себе. «Захочешь, чтобы тебя услышали, тебя услышат». «Захочешь, чтобы тебя услышали, тебя услышат. Тот, кто настроен слушать, поймет, что услышал, как я сейчас. К тому, кто не настроен, можно прийти во сне. Человек проснется с ощущением, что получил послание. Возможно, он тут же придумает себе отговорку, но осадок останется. Он будет знать, что контакт состоялся, и не сможет убедить себя, что сон не имел никакого смысла. Сказать, чем ты занимаешься и где находишься, будет трудно. Но ведь твое желание дать надежду. Сообщить, что ты жив. Для этого можно просто присниться. Самое удивительное в мысленном общении, что Стас не мог сказать точно, какие из обдумываемых мыслей принадлежали ему, а какие собеседнице. До чего-то доходил его собственный разум. Что-то в чистом виде передавалось Зарой. «Я никогда этого не делал», — возразил сам себе здравый смысл Стаса. «Откуда мне знать, что получится? Откуда мне знать, что они получат послание? Откуда мне знать, разберутся они в том, что увидят, или постараются забыть, как ночной кошмар? Ты и не узнаешь, пока не попробуешь. Родители и сами не хотят верить, что тебя не стало. Их душам известна правда. Не волнуйся, они услышат». Ничего удивительного, что Стасу захотелось выйти на связь с матерью как можно скорее. Он смутно представлял разницу во времени с Москвой. Если судить по периоду акклиматизации, пережитой после прибытия на остров, она составляла часа 2-3. Чтобы не промахнуться, молодой человек представил себе разговор с мамой сразу, еще сидя на причале, а оставил попытки нащупать родственное сознание только глубокой ночью, когда накативший сон прервал его связь с реальностью. Но и во сне раздраженный за вечер мозг продолжил искать контакт с адресатом. Самостоятельно и каким-то другим, непостижимым сознанию Стаса образом. Мать молодому человеку не приснилась. Приснился Алексей Павлович. «Молодец, Станислав!» За что-то похвалил во сне старый программист. «У тебя получается. Теперь действуй!»